Она была замужем и имела двоих детей. Она была моей первой женщиной. То есть у меня, само собой, сексуальный опыт уже имелся. Но с девицами-ровесницами, которые в науке любви еще мало что понимали, и занимались ею не столько из большого желания, сколько для взросления, как в чужих глазах, так и в собственных.